Жаворонок был уже очень высоко, но все кружил над ними, распевая свою победную песню. Клетка с мисс Эндрю кружила вместе с ним, тяжело покачиваясь сбоку на бок, словно корабль во время шторма. «Выпустите меня! Выпустите меня!» — доносился вопль. Внезапно жаворонок изменил направление полета. Его песня на мгновение смолкла, но скоро зазвучала опять, звонкая и свободная. Разжав лапки и избавившись от клетки, жаворонок устремился на юг. «Улетел», — сказала Мэри Поппинс. «Куда?» — закричали Джейн и Майкл. «Домой, в родные луга», — ответила она, продолжая смотреть в небо. «Но он уронил клетку», — пробормотал Майкл, глядя во все глаза на происходящее. А посмотреть было на что. Кувыркаясь в воздухе, клетка стремительно падала вниз. Вместе с ней кувыркалась мисс Эндрю, переворачиваясь то вниз, то вверх головой. Клетка камнем падала все ниже и, наконец, шлепнулась прямо на ступеньки. Мисс Эндрю удалось открыть дверцу. Джейн и Майклу показалось, что мисс Эндрю снова стала прежнего роста, даже немного выше и страшнее. Несколько мгновений она стояла, задыхаясь от ярости, не в силах вымолвить ни слова. Ее лицо стало багровым. — Как вы посмели! — произнесла она, наконец, хриплым шепотом, тыча в Мэри Поппинс трясущимися пальцами. Но Джейн с Майклом видели, что в глазах мисс Эндрю уже не было злобы и презрения. Ее взгляд был полон страха. «Вы...» — бормотала она. «Жестокая, непочтительная и своевольная девчонка! Как вы могли?» Некоторое время Мэри Поппинс из-под полуприкрытых век мстительно разглядывала мисс Эндрю. «Вы сказали, что я не умею воспитывать детей», — произнесла она медленно и с расстановкой. Мисс Эндрю попятилась, дрожа от страха. «Я извиняюсь», — заикаясь, проговорила она. «Что я дерзкая и ни на что не способна. Что мне ни в коем случае нельзя доверять», — продолжала Мэри Поппинс тем же тоном. Мисс Эндрю словно съежилась под ее пристальным взглядом. «Я ошиблась, вы виновата», — бормотала она. «Что я? Молодая особа», — неумолимо продолжала Мэри Поппинс. «Беру свои слова назад», — лепетала мисс Эндрю. «Все до единого, только отпустите. Больше я ничего не прошу». Заломив руки, она смиренно смотрела в глаза Мэри Поппинс. «Я уеду», — шептала она. «Не останусь ни в коем случае. Только отпустите меня. Умоляю». Мэри Поппинс немного подумала, потом махнула рукой. «Уезжайте!» У мисс Эндрю вырвался вздох облегчения. «О, спасибо! Спасибо! Большое спасибо!» Не сводя глаз с Мэри Поппинс, она пятилась по ступенькам, потом повернулась и, спотыкаясь, побежала по садовой дорожке. Таксист, который все это время выгружал багаж, теперь заводил мотор, собираясь уезжать. Мисс Эндрю подняла дрожащую руку. «Стойте!» — хрипло закричала она. «Подождите меня. 10 шиллингов чаевых, если сейчас же увезете меня отсюда». Водитель уставился на нее. «Честно!» — говорила мисс Эндрю, шаря в карманах. «Вот, возьмите, и быстрее, быстрее поехали!» Забравшись в машину, она рухнула на сиденье. Таксист, ничего не понимая, захлопнул за ней дверцу. Потом принялся грузить вещи. Смахнув с горы чемоданов Робертсона Эя, успевшего на них заснуть, он за пару минут управился с багажом. «Похоже, старушка немного не в себе. Сроду еще не видел ничего подобного», — пробормотал таксист, трогаясь с места. А о том, что же с ней на самом деле, он так и не узнал, да и вряд ли узнает, даже если доживет до 100 лет.